Николай Леонов, мент вернулся. Журнал «Смена», номер 7 за 1995 год. «Акелла промахнулся! Акелла промахнулся!» — кричал шакал. «Мы с тобой одной крови, ты и я!» Киплинг. Пролог. Генерал Петр Николаевич Орлов и полковник Лев Иванович Гуров вернулись в генеральский кабинет из управления кадров. Полковника восстановили в должности старшего оперативного уполномоченного по особо важным делам Главного управления уголовного розыска МВД России. 3 месяца назад Гуров уволился из милиции по собственному желанию, став руководителем службы безопасности в коммерческой структуре. Уход из органов 42-летнего полковника, опера Важняка, без скандала, просто так, явление довольно редкое, а его возвращение на прежнюю должность – случай вообще беспрецедентный. Верочка, секретарь Орлова, встретила мужчин в крохотной приемной. «Значит, правда, вернулись?» «Лев Иванович, дорогой!» — чуть не рыдая, забормотала она. «Вероника!» — Орлов пытался смотреть грозно. «Он что, с фронта вернулся или из тыла врага выбрался?» «Прогулялся кот по помойкам. И на хаус!» Он распахнул тяжелую дверь своего кабинета, взглянул на Гурова. «А ты женись разом на всех девках моей конторы и покончим с вопросом раз и навсегда». «Верунчик, ну что ты?» — Гуров обнял девушку за плечи. «Ведь люди неизвестно, что подумать могут. Никто про нас ничего не подумает». Верочка вернулась к своему столу. «Кофе сейчас будет». Гуров прошел в кабинет, занял свое привычное место у окна. Орлов расстегнул мундир, ослабил галстук. «Между прочим, моя контора — не проходной двор, господин полковник. Слезь с подоконника и не смотри в окно». Гуров согласно кивнул, достал сигарет. Верочка принесла поднос с кофе. Генерал увидел 3 чашки, спросил. «Станислав?» Он делал ударение на втором слоге, что придавало имени иностранный оттенок. «Зови». «Разрешите?» «Здравия желаю. Явился, прибыл. Готов служить», — выпалил Станислав Кричко, переступая порог кабинета. «Входи, присаживайся, рад видеть», — в тон ему ответил генерал. Полковник Кричко в этом году собирался отметить 40-летие. Чуть ли не 20 лет он проработал в розыске. Начинал полн оперы, бегал по вокзалам, задерживал карманников, барыг. Тогда они еще не назывались коммерсантами. В прошлом году возглавил один из отделов МУРа, но пришел новый начальник, отношения не заладились. В это время Гуров заявил о своем уходе из милиции. Они ушли вместе, теперь вместе вернулись. В кадрах друзей даже не ругали, лишь слегка пожурили, как добрый педагог журит любимого отличника за шалость и прогул урока. Гуров отлепился от подоконника, подошел к столу, погасил в пепельнице сигарету. «Петр Николаевич, у тебя хороший компьютерщик имеется?» «Ну?» — Орлов взглянул настороженно. «Я вас, мальчики, еще по месту не определил. А каждый солдат должен быть к своему котелку приписан». Зазвонил один из телефонов. Тут же тренькнул другой. Орлов снял обе трубки. В одну сказал, чтобы подождали, по второй, представившись, начал переговоры. Покосился на друзей. «А они оба у меня, господин генерал-лейтенант». «Плохо, что вам докладывают. Доносчики должны стучать только мне».